Глава 20. Еще спускаясь, я заметил Индиру, расхаживающую из стороны в сторону. «Леший, ты животных кормил?» — тут же набросилась на меня девушка. «Каких животных?» — удивилась Ви. «Да виверн. Они же ящерицы. К царству животных относятся», — фыркнула брюнетка. «Не кормил», — прервал я их перебранку. «А навернуться с высоты не хочешь? Они же летают. Ты знаешь, что птицам, например, нельзя голодать долго. Некоторые особи могут голодать до 10 часов максимум». «Ладно, сейчас покормлю», — возвел я очи к небу. «За что мне это? И еще, перед полетом давай им немного размяться. Я вообще не понимаю, как они взлететь смогли. Да, Таня просила передать, что через 2 часа будут похороны». «Значит, полет к гнезду откладывается. Неприятно. За 2 часа мы точно вернуться не успеем, а откладывать погребение не стоит. Уже вечер. Опять придется лететь в ночь». «Лёша, Ви, садитесь обратно. Отлетим немного, накормим этих тварей. Заодно обсудим увиденное». Мы снова взмыли вверх, но далеко не отлетали. Жертвы были найдены относительно быстро. Группа рогатых кабанов 38-го уровня копошилась в грязи. Страх. Монстры остановились, а мы начали их истребление. Это не заняло много времени. «Что думаешь, Лёш?» — обратился я к другу. «Старик непрост». «Совсем непрост. Сначала натравил на тебя своего сына, примерно понял твой характер, а потом вмешался, одновременно располагая к себе и показывая, что твои умения контроля они могут очень просто снять». «Почему же он так легко согласился на мои условия?» — недоуменно посмотрел я на полковника. «А это еще проще», — ответила за него Ви. «У них слишком много низкоуровневых людей. Когда мы еще проводили разведку с девочками, заметили этот момент. А сейчас, когда многие высокоуровневые люди погибли в бою, они физически не могут всех защитить. Вот и хотят спихнуть их нам. При этом еще и получив мир с ихтиандрами». «Твою мать!» — я размял свои виски. «Сделали, как ребенка. Не расстраивайся, нам это в любом случае выгодно», — начал успокаивать меня товарищ. «Выгодно? Вот только заниматься политикой мне точно не стоит. Может, очки характеристик со следующих уровней в мудрость и интеллект вкинуть? Совсем это не дело. Развели меня как пацана». «Леший», — положила мне руку на плечо Ви, — «это решение выгодно нам обоим. И даже если мы не сможем договориться с рыбами, они все равно решат оставить людей нам. Правда, там нужно будет все обыграть, чтобы не остаться им должными». «Как же это все сложно. Вот именно сейчас я понимаю всяких злодеев и черных властелинов. Уничтожить их я могу без особого труда, но ведь надо договариваться, играть. Кто кого, куда и как». Я сплюнул. «Ладно, разберемся. Ящеры вроде поели, нужно выдвигаться». Мы вылетели обратно. На остаток вечера я полностью погрузился в свои мысли. Не заметил, как прошли похороны, как все разошлись, как пришел в свою комнату и лег в постель. И только потом опомнился. Мне ведь еще к гнезду лететь. «Олеж, ты чего?» — обратилась ко мне сонная Ви. «Я за яйцами забыл слетать. Ты спи». Развернувшись к выходу, я остановился. «Знаешь что? Дальше все политические игры я собираюсь скинуть на тебя. Ты не против?» «Блин, это неожиданно. Позволь мне переспать с этой мыслью», — немного помолчав, попросила девушка. «Конечно». Я вышел из комнаты и направился к вивернам. Лёша и трое его парней уже были там. «Ну что, командир, летим?» «Контроль. Седлайте». Ребята перевязали наших рептилий, и мы вылетели к гнезду. Полет не приносил особого удовольствия. Есть у меня такая плохая черта — я не умею прощать. Я считаю, что каждый человек должен ответить за свою ошибку. Вот только себя я не умею прощать совершенно. И вроде бы глупо, но это чувство меня не отпускает. Сегодня вокруг гнезда никто не кружил. Судя по всему, виверны покинули это место, как только мы убили их королеву. Пробравшись в пещеру, в которой меня вчера съели, мы нашли оставшиеся яйца, но они уже были разбиты. Кто-то ими полакомился. Сегодня явно не мой день. Пошли обратно, парни. Утро для меня опять началось днем. Я не стал тревожить Индиру ночью, поэтому зайду сегодня. Поднявшись с постели, я оделся и вышел в гости к своей подруге. Куда она перенесла лабораторию, я не знал, так что пришлось спрашивать прохожих ребят. В итоге, поблуждав немного, я все-таки нашел ее у самой дальней стены. «Что, не смог достать яйца?» — обратилась ко мне девушка, как только я вошел. «И тебе доброе утро. «Добрый день». Девушка оторвалась от какого-то аппарата и улыбнулась мне. «Их уже уничтожили, когда мы пришли. Я взял кусок скорлупы для твоих исследований». Я протянул девушке вчерашнюю добычу. «Спасибо большое», — снова улыбнулась Индира. «Слушай, я вот думаю, надо, наверное, вольер сделать для наших виверн. Тогда они будут скрещиваться и приносить яйца». «Не будут». «Почему?» — удивился я такому заявлению. «Эти рептилии очень похожи на муравьев. Все особи, погибшие под нашими стенами, были женского пола, как и наши живые пресмыкающиеся. Кроме того, вскрывая трупы рептилий, я заметила, что их половые органы недоразвиты. Другими словами, они виверны рабочие. Та особь, которую ты убил, скорее всего, была королевой. Кроме того, возможно, есть виверны самцы. И я не удивлюсь, если они гаплоидны. Скажу больше. Рабочие, скорее всего, появились вследствие партеногенеза, поэтому они... Короче, размножаться они не могут», — уточнил я главное для себя. «Да, и из большого яйца должна тоже родиться королева, а может, самец. Не могу сказать наверняка, но даже если это будет королева, не факт, что она сможет давать потомство без самца». «Очень жаль. Я уже представил себе нашу крылатую эскадру». «Ну, если мы найдем самца или хотя бы его семя, то, возможно...» «Все, я понял. Подумаем об этом позже. Сейчас есть другие заботы. Извини, что прервал. И еще, подойди к часу на площадь. Я хочу провести собрание». «Хорошо», — машинально ответила моя подруга, разглядывая что-то под лупой и ковыряя в этом инструментами. Я вышел и отправился дальше. Поймав пробегающего мальчишку, попросил найти всех командиров и позвать их к часу на площадку. Уточнил, где Таня, и отправился к ней. Девушка оказалась у новой стены. Стоя со сварочной маской на лице, она приваривала лазером металлические листы к столбам. Возле нее была куча электродов. «Интересно вы придумали», — посмотрел я на труженицу. Девушка оторвалась от своего занятия и глянула на меня. «Доброе утро. Как чувствуешь себя?» «Великолепно». «Это хорошо. А мы уже неплохой участок стены отстроили», — посмотрела она с гордостью на дело рук своих. «Я тоже огляделся. Металлическая стена была уже 5 метров в длину и около 2,5 в высоту. Неплохо, только вы ее слишком близко ставите». «Чтобы лагерь защитить», — подошел сзади Михей. «Здравствуй, командир». Я пожал руку мужчины. «А почему из железа? Мы же потом будем строить большую стену вокруг. Это не пригодится». «Смотри», — он достал карту. «Вот так пройдет стена вокруг нашего лагеря. Основная стена, видимо, должна проходить по большому кругу. Примерно так. Но за ней жить особо никто не будет. Всех разместим внутрь маленькой стены. А там огороды будут, скот и прочее. В общем, если монстры через большую стену пролезут, то мало их еще немного задержит, чтобы мы успели приготовиться. Командир, ты извини, что мы тут сами хозяйничать начали, без твоего ведома». «Нет, вы молодцы. Я рассмотрел карту нашей крепости. А кто это все придумал?» «Мы с Таней. Я ведь раньше строителем был, кое-что понимаю. А Снежка у нас отвечает за магов». «Молодцы, ребята. Но сейчас передохните, нам нужно собрание провести». «Хорошо», — кивнул Михей. «И еще, можешь на башню рядом с площадкой организовать стол и стулья?» «Сделаю». Мой товарищ отошел, а я обратился к Тане. «Как ты тут, чудо лохматое?» Потрепал я ее по волосам. «Хорошо. Правда, устаю под вечер сильно, но это мелочи жизни. А ты чего забеспокоился?» Посмотрела на меня с игривым прищуром девушка. «Да заметил, что мы с тобой в последнее время практически не пересекаемся. Решил узнать, как у тебя дела». «Все хорошо, Леший. Мои дела сейчас — стена и люди. Не переживай, как закончим тут, я тебе все отработаю». Девушка подмигнула, а я лишь улыбнулся ей в ответ. Оставив свои орудия труда, Таня поднялась и проследовала за мной. К нашему приходу на башню уже был установлен стол. Ребята подтаскивали стулья. «Кот!» — окрикнул я знакомого паренька. «Подожди на площадке, как ребята подойдут, пусть поднимутся». Мальчишка кивнул и побежал вниз. Жаль, что я сразу о башне не подумал. Атмосфера тут хорошая. Приятно находиться. Пока мы ждали, Таня сбегала вниз и организовала нам чай и конфеты. Первым прибежал Пашка. За ним строго к назначенному времени подошел Лёша. А потом и Ви с легким опозданием. Осталась Индира, и вот она заставила себя ждать. Как только все собрались, я начал. «Итак, раз все здесь, собрание объявляю открытым. Для начала хочу сразу разобраться с ролями и обязанностями в нашем доме. Все и так занимаются своими делами, но я хочу расставить все точки над «и». Итак, строительством у нас занимается Михась, Таня со своими магами ему помогает. Паша отвечает за наш зверинец. Сейчас зверей в нем мало, но со временем это положение изменится. Леша занимается разведкой и порядком. В мое отсутствие полковник меня заменяет. Думаю, насчет Индиры все понятно. Наша наука в твоих руках. Ви, обеспечь ее защитой во время опытов. Да, Ви, что ты решила насчет моего предложения? Либо ты успел сделать мне предложение, а я не заметила, либо ты говоришь о нашей внешней политике, улыбнулась игриво девушка. Ви. Да, я согласна. На какой вариант? Подколола подругу Таня. Да на оба, показала ей язык Ви. Хорошо. Кто-то против назначений? Я прошелся взглядом по лицам товарищей. Возражений не последовало. «Лёш, раз ты отвечаешь за порядок, давай я тебя сделаю жрецом Бгорта». «Хорошо», — кивнул тот. «Ещё вопросы есть?» Вопросы были, и вопросов было много. Мы обсуждали отношения с соседями, поставки стройматериалов и инструментов, опыты, проблемы населения и так далее. Ничего действительно важного не обсуждалось. Ребята спрашивали и предлагали, а я сидел и понимал, что на самом деле я тот еще тупица. Решил поиграть во взрослые игры. Мне очень сильно повезло, что меня окружают умные и сообразительные люди. Возможно, я тоже однажды начну разбираться во всем этом. Но сейчас интеллект 6 и мудрость 3 говорят сами за себя. Ладно, не буду лезть в то, в чем не разбираюсь. Ребята умные, пусть думают. Совет закончился только вечером, поэтому я не стал сегодня отправляться к нартам. Вместо этого мы отправились с Ви и командой поддержки к Левону. Старик возмущался, что ему придется вести дела с девушкой, но мое упоминание о том, что их обычаи не являются нашими, поставило его на место. Покормив на ночь Виверн, я все-таки отправился спать. Ночью меня поймала Таня, решив отработать часть упущенного времени, за что я был ей очень благодарен. Впрочем, и она в накладе не осталась. Утро. Такое странное чувство. Я наконец-то дома. Пусть эта крепость еще не отстроена, пусть еще многое впереди, но я знаю точно, Таня лежит рядом, развернувшись спиной. Так, пора выполнять свою часть договора с Левоном. Достав из сумки новые джинсы и майку, я задумался. На улице жарко, но вот во время полета будет холодно. Как поступить? Впрочем, в шортах представать перед своими новыми знакомыми было бы опрометчиво. С другой стороны, если я буду стоять и потеть, меня поднимут на смех. На мою грудь легла тонкая женская рука, а к спине прижалось что-то мягкое. «О чем задумался?» – прошептала мне на ухо Таня. «Думаю, что надеть». Правда, в этот момент я уже думал совсем не об этом. «Сначала стоит раздеться», – прошептала моя подруга и увлекла меня назад в постель. «Так, Таня, мне сегодня надо лететь к Абхазам», – остановил я ее через полчаса. «Ну, еще чуть-чуть». «Хватит, пойдем». «Ладно. Как думаешь, что мне надеть?» «Сейчас что-то потеплее. Думаю, мы не будем влетать в город на Вивернах. Там нас никто не знает. Так что спустимся недалеко от города и переоденемся». «Хорошо, конечно, но предстать перед новыми знакомыми в шортиках... Но я думаю, если ты будешь стоять во фраке и потеть, это не сделает тебе хорошей репутации». «Хорошо, тогда я пошел за транспортом». Я поцеловал девушку, оделся и вышел. Подошел к бочке с водой. Видимо, Индира ее все же поменяла. Я снял майку, положил на бревно рядом и нагнулся вперед, опуская лицо в воду. Неожиданный толчок в бок опрокинул меня на землю. Грязный и злой я посмотрел на своего обидчика, но обидчик только улыбался, как могут улыбаться только медведи. «Ах ты, вредитель!» Я набросился на своего спутника. Мы начали бороться, и я, естественно, проиграл по всем статьям. «Все, все, пусти». Мишка отпустил мою ногу из своей пасти. «Голодный?» Посмотрел я на своего спутника. Медведь не ответил, но покушать ему стоит, впрочем, как и мне. Устал я перекусывать на ходу. Хочется горячей вкусной еды. Поднявшись вверх по дороге, я обнаружил столы прямо на улице. Ребята кушали все вместе. В огромном котле варилась каша с кусками мяса. «Доброе утро, присаживайтесь!» Подпрыгнули ближайшие ко мне парни Паши. «Сядьте и не поднимайтесь во время еды. Я найду себе место». Подойдя к сестре Тане, стоявшей в цветастом фартуке, я получил тарелку с кашей и яблоко. Мишке дали большую миску с собачьим кормом. Медведь с огромным удовольствием начал поедать свою пищу. Поблагодарив Вику, я присел на скамейку рядом с двумя девушками. Рассмотрев одну из них, я вспомнил, что о ней говорила Ви. Кажется, девушка в положении. Посмотрев на свой фрукт, я передал его ей. «Мне не страшно, а ей нужны витамины». Девушка улыбнулась и поблагодарила. Позавтракав, я отправился к стойбищу наших виверн. Двое парней из отряда Паши еще спали, поэтому мне пришлось разбудить их и велеть седлать наш летучий транспорт. Несмотря на мои опасения, Ви не заставила себя ждать. Оделась девушка просто — джинсы, майка и куртка. На ногах кроссовки, за спиной рюкзак. «Более легкая одежда в рюкзаке, не переживай», — улыбнулась блондинка. «Хорошо». Трое наших провожатых уже были на месте, поэтому мы тут же сели в седла. «Ну, прости, родной, ты слишком тяжелый», — обратился я к своему медведю. «Оррррр», — проревел он мне в ответ. «Сам такой. Полетели». Утренний воздух неплохо бодрил на высоте. Мы двигались вдоль побережья, наслаждаясь красотой окружающего мира. По дороге встретили различные села. Некоторые были пусты, в других ходили люди, бегали различные домашние животные. Деревни были обнесены чистоколом и могли себя защитить от монстров. Мы направлялись в город Гагра. Именно здесь, по словам Левона, бывают рыболюди. Подлетая к городу, мы спустились заранее, чтобы переодеться и выйти вместе со своими рептилиями. Ви спряталась за кустами, после чего вышла в голубом летнем платье. Небольшое декольте, короткий подол. Платье было довольно строгим, но в то же время выгодно подчеркивало достоинство девушки. Легкие босоножки и распущенные волосы только придавали свой шарм. «Ну как?» — обратилась она ко мне. «Хороша», — кивнул я ей. Мы вышли всей своей группой и вскоре предстали перед стражниками. Абхазы нас заметили сразу и с удивлением рассматривали нашу веселую компанию. «С монстрами нельзя!» — тут же выступил вперед рослый мужчина с небольшой щетиной на лице. «Они ручные?» — возразил я. «Все равно не пущу. Извините, уважаемые, не могли бы вы сказать вашему лидеру, что пришел Леший со своими друзьями и очень просит встречи?» — включилась в разговор Ви. Абхаз присмотрелся ко мне, подумал и кивнул молодому парнишке. Тот сразу бросился в город. «Не переживай, они точно о тебе слышали», — прошептала мне на ухо Ви. «Видел, каким серьезным стал этот парень?» «Это хорошо. Но учти, тебя могут и не пустить. Откуда они знают, что ты выкинешь вместе со своими ящерами? 5 монстров 70 уровня — это грозная сила. Просто ты привык уже драться с такими существами и не считаешь их опасными. Если они не захотят тебя пропустить, придется пойти на уступки. Я тогда сама пойду. Пойми, они нам ничем не обязаны». Блин, мои скулы непроизвольно сжались. Все она правильно говорит. Почему же я так быстро начинаю злиться? Надо с этим что-то делать. «Давид вас примет», — заявил старший стражников, когда к нему вернулся посыльный. «Но твари мы не пропустим, извините». «Все хорошо, тогда от имени Лешего буду разговаривать я», — улыбнулась Виолетта и ушла в сопровождении моих ребят и молодого парнишки, которого посылали к лидеру. Я присел, опершись на бок своей виверны. «А ты правда получил какие-то божественные умения?» — обратился ко мне старший. «Есть такое дело», — кивнул я ему. «И ты один уничтожил около 3000 разбойников?» «А вот это уже врут. Их намного меньше было». Я улыбнулся. «Люди все любят преувеличивать. Да и не один я был». «И с Богом, говорят, чуть ли не за руку здороваешься». «Нет, конечно. Я и видел его лишь однажды. Просто Бгорд меня своим апостолом назначил». «С ума сойти». «А вы кому поклоняетесь?» — обратился я все к тому же парню. «В Киару верим. Она живет тут, неподалеку». «Брешешь». «Вот тебе крест». Мужик изобразил крест на груди и только потом опомнился. Улыбнувшись, я поднялся. «Леший?» — протянул я ему руку. «Давид!» — пожал он ее. «Можно Дато?» «Приятно познакомиться, Дато. А где, говоришь, ваша богиня живет?» «Возле озера Рица. Лети на восток, увидишь реку и вдоль нее». «Полетать не хочешь?» — улыбнулся я ему. «Хочу, но сейчас никак», — ответил мне на улыбку мужчина. «Пост». «Жаль, но ладно, тогда сам слетаю». «Давай». Я не стал прощаться, все равно скоро вернусь. Поднявшись в небо, я направился на восток. Абхазия — прекрасная страна. Когда-то давно один мой знакомый абхаз рассказал историю, что когда Бог раздавал землю, абхазы опоздали. Узнав, что причиной послужило то, что они принимали гостей, Бог сказал: «Я оставил эту землю себе, но раз вы такие гостеприимные, то отдам ее вам». В этой сказке действительно есть что-то правдивое. Пролетая над горами и лесами, я добрался до реки, а дальше уже по ней я долетел до озера, находящегося на вершине горы. Безумно красивое зрелище. Я медленно спустился к берегу. Кристально чистая вода манила, а на дне были видны сотни красивейших рыб. Они плавали, ни о чем не заботясь. «Тебе нравятся мои создания, Леший?» Услышал я приятный женский голос за своей спиной. «Конечно, богиня Киара», — ответил я ей, боясь обернуться. «Зачем же ты мучаешь других моих созданий? Разве они заслужили такой жизни?» «Черт, вот тут я нервно сглотнул. Они нужны мне?» «Леший, ты не можешь контролировать все. Смирись». Виверны внезапно оживились и подошли к краю озера. Рептилии начали жадно пить воду, а я проклинать свое любопытство. Сомневаюсь, что она даст мне взять их под контроль. «Если ты будешь хорошо заботиться о них, я могу попросить их служить тебе и тем, кого ты укажешь». «Хорошо, я буду о них заботиться», — согласился я, боясь дышать. «Тогда они отныне твои». «Спасибо». Я набрался смелости и развернулся к богине. Представшая передо мной девушка была богиней во всех смыслах. Темноволосая, стройная, с очень приятными чертами лица. В ее глазах плескался океан мудрости и доброты. «Береги себя, Леший». Девушка испарилась дымкой, оставив меня наедине с рептилиями. Ящеры даже не пытались сбежать или напасть на меня. Они грелись на солнышке. Я осторожно подошел и присел на свою виверну. Рептилия поднялась, из-за чего я чуть не убил ее, но вовремя опомнившись, остановил топор. Блин, а это страшно. Раньше они были под моим полным контролем, а теперь все держится на доверии. «Полетели обратно», — велел я присмыкающимся, и мы отправились в полет к Гаграм. Еще на подлете я обнаружил Виолетту и компанию. «Блин, Олеж, ты где? Я тебя уже час жду». «Прости, к богине в гости летал». Увидев удивленный взгляд подруги и моих спутников, просто улыбнулся, не вдаваясь в подробности. «Ты видел ее?» — поинтересовался Дато. «Да». «И какая она?» «Красивая и мудрая». Я посмотрел на восхищенное лицо Абхаза и обернулся к своей подруге. «Ви, наши рептилии теперь действительно ручные». «В смысле?» Я повернулся к ящерам. «Запомните этих четырех людей. Они тоже ваши хозяева и обладают теми же правами, что и я». Виверны подошли к ребятам, заставив их насторожиться, обнюхали всех и легли рядом с ними. «Что происходит?» – прошептала моя подруга. «Они теперь будут подчиняться вам», – улыбнулся я ей в ответ. «Как прошли переговоры?» «Хорошо. Нарты оказались очень милыми. Посол от их Тиандров тоже не стал тянуть кота за хвост. Он подошел к морю, засунул в него голову и переговорил со своим королем. Представляешь, они могут общаться так практически на любой дистанции». «И?» — поторопил я ее. «Они согласны жить в мире с таможенниками и нами, но взамен попросили услугу». «Сам понимаешь, они ведь отправляли послов с жемчугом, а их убили». «Что они хотят?» «Здесь неподалеку находятся пещеры, в которых проживают гномы, вроде тех, которых мы выжили с наших земель. Посол от водяных, именно так они просили себя называть, попросил очистить пещеры. Гномы появились там недавно. Скорее всего, их там немного». «А далеко это?» Я посмотрел на заходящее солнце. «Нет, там на скале есть выход, из которого они выливают какую-то грязь, которая травит море». Девушка показала мне направление. «Тогда полетели, сразу разберемся с ними, переночуем здесь». «Слушай, а как ты с ними разговаривала?» — опомнился я. «С трудом. Что-то говорил посол на ломаном абхазском, что-то пытался пробулькать, орут, переводчик. Очень милый мальчик, кстати». «Понятно. Тогда я полетел». «Один?» — возмутилась девушка. «Да. Если их действительно немного, то справлюсь. А если нет, отступлю». «Не умеешь ты отступать?» — проворчала блондинка. «Не бойся, я вернусь». Подмигнув девушке, я запрыгнул на ящера и полетел в указанном направлении. Вход в подземелье оказался очень хорошо заметен в лучах заходящего солнца. Влетев в пещеру, мой ящер тут же откусил голову неосторожному гному. «Бросок!» Другой коротышка врезался в стену, превратившись в кровавую кляксу. «Жди здесь», — велел я рептилии и пошел по тоннелю. Как же я легко стал впадать в ярость. Огонь разлился по тоннелю, неся смерть его жителям. Гномы пытались бежать, а я просто гнал их вперед, испепеляя все на своем пути. Бегущий враг распалял меня еще больше. «Бросок». В умениях не было нужды, но мне необходимо было наносить удары, чтобы поддерживать свою ярость. Пробежавшись по всем ответвлениям и карманам тоннелей, я уничтожал все живое, что находил. Сопротивление мне никто не мог оказать, что раздражало, но упрощало задачу. Проблуждав по всем ответвлениям, я наткнулся на огромную бронзовую дверь. Бросок. Дверь устояла, только каменная крошка посыпалась. Сила. Удар. Выбив к чертям дверь обухом своего топора, я вошел в огромную комнату. В центре ее на коленях стоял гном в сером плаще. Он шептал какую-то молитву и направил руку в мою сторону. Второе дыхание. Бросок. Коротышку размазало о стену пещеры, а подо мной исчез пол. Что за... Я почувствовал, как лечу куда-то вниз. Надо мной сомкнулись края портала, а в свете восходящего солнца я увидел землю далеко внизу. Какого черта? Логи! Вы получили уровень. Ваш уровень 85. Не то. Вот. Ваши действия привлекли внимание Гаруса, бога подземелья. Вы осквернили храм бога подземелий. Гарус проклял вас. Вы не можете взывать к богам и ставить алтари. Вы можете обращаться к богам только на их алтарях. Все божественные умения, дарованные, купленные или полученные за достижение, также становятся для вас недоступны. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Как же так? Я присмотрелся к иконкам умений. Некоторые из них стали серыми, как, например, ярость, стоп, и самое ужасное – блаженный. Тут же всплыла надпись «Умение недоступно». Конец первой книги.